Часть третья. Великая осень 1938 года зародилась еще великой весной того же года, когда в секретной директиве по реализации плана «Фальгрюн» Мартин Борман со слов Гитлера записал: «Я принял окончательное решение разгромить в ближайшее время Чехословакию военным путем». Великая осень, так назвал ее Геббельс, продолжалась. Когда Деладье и Чемберлин при одобрительном молчании Рузвельта буквально обрушили на президента Чехословакии Бениша поток уговоров и угроз. Бениш не соглашался отдавать Судеты. Он понимал, что, откусив кусок пирожного, Гитлер, почитатель европейских кондитеров, съест его целиком. Великая осень в полной мере явила свое величие миру, когда 21 сентября... преданный и проданный Бениш в последний раз обратился с нотой к Чемберлину и Деладье. Вынужденная обстоятельствами и уступая категорическому нажиму французского и английского правительств, правительство Чехословацкой Республики с горечью принимает франко-английские предложения. Правительство Чехословацкой Республики с сожалением констатирует, что при разработке этих предложений его даже не спросили о его позиции. Вернее, спросили не его, президента суверенного государства, а Гитлера. И фюрер ответил Годесбергской программой Чемберлену 22 сентября в своем любимом Бергхофе. Никакого контроля со стороны Англии и Франции. Никакого плебисцита. Никаких гарантий Чехословакии. «Но, господин канцлер, нужно все же соблюсти законность», отвечал на это растерянный Чемберлен. 26-го Гитлер, собрав в Берлинском дворце спорта возбужденную толпу, бросал фразы в зал. «Вопрос, который нас волнует, звучит не столько Чехословакия, сколько господин Бениш. Теперь он изгоняет немцев. Но это последняя точка, на которой игра заканчивается. Я или господин Бениш? Пусть он решает, стремится он к миру или к войне. Он должен дать немцам свободу, или мы сами добудем ее». В присутствии журналистского и дипломатического корпусов Гитлер обещал: «Если судетский вопрос решится, то у Германии не будет в Европе никаких территориальных претензий. Как только чехи договорятся со своими национальными меньшинствами, я не стану больше интересоваться чешским государством. Это будет гарантировано». В самом начале сентября Рудольф Гесс и Роберт Лей, тайно встретившись с эмиссаром Рузвельта Джозефом Кеннеди, повторили ему фразы Гитлера, произнесенные им еще год назад на совещании руководства. «Присоединение Австрии и Чехословакии целиком дает нам военно-политическое преимущество в результате сокращения границ, их лучшего прохождения, а также высвобождения вооруженных сил для других целей и возможности формирования новых войск в размерах около 12 дивизий». А пирожное было вкусным. Чехословакия — развитая европейская страна с сильной экономикой, сильной парламентской демократией, сильным самосознанием, сильной современной армией. Гитлер блефовал. 39 дивизий Рейха против 36 чехословацких. 2400 самолетов Люфтваффе против 1500. 700 танков против 500. При том, что, выставив Германии эти силы, у нее осталось бы лишь 10 слабых дивизий на Западе, да генлиновцы, с которыми успешно справлялись пограничные чехословацкие войска. Чехословакия же опиралась на целую систему прекрасно спланированных укреплений, 38 укрепрайонов и высокий национальный дух. Ее союзница Франция располагала к 1938 году миллионной армией. Великобритания могла бросить на континент до 1000 боевых самолетов. Россия имела на западном направлении значительные силы. И что же? Ответ прозвучит позже, из уст будущего начальника генштаба вермахта Вильгельма Кейтеля. Рейх не напал бы на Чехословакию в 1938 году, если бы Запад поддержал Прагу. В военном отношении мы были недостаточно сильны. «А сильны ли мы духом для вероятной войны?» — прямо спросил Гитлер тех, кому доверял. Общее мнение было выражено в донесении военно-промышленного штаба Главного командования армий от 1 октября 1938 года. Надежность внешнеполитического положения действует угнетающе на население страны. О войне с Англией и Францией никто не хочет и слышать. как поведут себя рабочие наших главных промышленных районов при объявлении всеобщей мобилизации и начале широкомасштабных боевых действий?» — спросил Гитлер вождя Трудового фронта. Лей долго молчал. Гитлер терпеливо ждал, не мешая ему с максимальной ответственностью выстроить ответ. Ведь Гитлер спрашивал не о тех массах, чье сознание выковывалось в многочисленных союзах и очищалось в профильных лагерях, а о тех, кто сутками стоял у станков и не поднимался из шахт, о тех, чье сознание выковывалось работой и очищалось социальными программами мирной и сытой жизни. «Рабочие, безусловно, подчинятся», — наконец ответил Лей. «Но национальный дух будет подорван, вера поколеблена. Если же война затянется, настроение может окончательно переломиться». И добавил в своем роде замечательные слова. «Тем, кто не привык думать, нужны примеры. Немецкому рабочему следует показать маленькую победоносную войну». Итак, Гитлер блефовал дважды. Впрочем, политический блеф — блестящее оружие, если его начистить, чтобы сверкнуло в глаза. И оно сверкнуло, заставив Деладье и Чемберлина крепко зажмуриться и не увидеть будущего Европы в серо-голубых глазах Адольфа? 19 сентября оба миротворца вручили Бенишу ультиматум с требованием отдать Германии Судеты. В Чехословакии начались дни небывалого духовного подъема. 23 сентября была проведена всеобщая мобилизация. Национальной драгоценностью страны назвали ту ночь на 24-е, когда народ был настроен так решительно, что даже политики поверили, что с уступками нацистам может быть покончено. На границах генлейновцы тоже получили по зубам. Теперь слово было за Францией, международной опорой, союзницей. «Если бы Барту был жив», — писала Лею Маргарита, «но Луи Барту, энергично готовивший Восточный пакт, юго-западный пояс безопасности против германо-итальянской экспансии, умер от пуль в 1934 году». И Франция тотчас же по-лакейски улыбнулась устами Лаваля, германскому послу. «Доведите до сведения канцлера, что мы в любое время готовы отказаться от франко-советского пакта в пользу франко-германского договора большого масштаба». Но сказать, что Франция предала союзника, было бы несправедливо. Союзника предали Лаваль и Банне. Англия и Франция, конечно, побаивались кусачего германского пса, но пес так выразительно скалился на советы. Тайно посетив в начале осени Германию, эмиссар Рузвельта Джозеф Кеннеди уверенно поделился с президентом своим мнением относительно того, в кого первым вцепится Гитлер. «Немцы любят веселых американцев», — рассказывал он. «А на англичанке Гитлер, возможно, даже женится. Мне это сообщили конфиденциально самые близкие к нему люди. Красными же там пугают детей». «Удобный план, однако, созрел у этих господ в головах», — подытожил Гесс после встречи с Кеннеди. «Накормить германского пса Чехословакией, потом опять сдать проголодаться и стравить с русским медведем, а самим наблюдать и вооружаться». «А я всегда хотел только мира», — вздохнул Адольф. Соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией. Мюнхен. 29 сентября 1938 года. Германия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Франция и Италия, согласно уже принципиально достигнутому соглашению относительно уступки Судета немецкой области, договорились о следующих условиях и формах этой уступки, а также о необходимых для этого мероприятиях и объявляют себя в силу этого соглашения ответственными каждая в отдельности за обеспечение мероприятий, необходимых для его выполнения. Первое. Эвакуация начинается с 1 октября. Второе. Соединенное Королевство, Франция и Италия согласились о том, что эвакуация территории будет закончена к 10 октября. Причем не будет произведено никаких разрушений имеющихся сооружений, и что чехословацкое правительство несет ответственность за то, что эвакуация области будет проведена без повреждения указанных сооружений. Третье. Формы эвакуации будут установлены в деталях Международной комиссии, состоящей из представителей Германии, Соединенного Королевства, Франции, Италии и Чехословакии. Четвертое. Происходящее по этапам занятия германскими войсками районов с преобладающим немецким населением начинается с 1 октября. Четыре зоны, обозначенные на прилагаемой карте, будут заняты германскими войсками в следующем порядке. Остальная область, имеющая преимущественно немецкий характер, будет незамедлительно определена вышеупомянутой международной комиссией, и она будет занята германскими войсками до 1 октября. В пункте 5 изложены обязанности международной комиссии в связи с проведением плебисцита в оккупированных районах. 6. Окончательное определение границ поручается международной комиссии. Ей предоставляется право в известных исключительных случаях рекомендовать четырем державам незначительные отклонения от строгого этнографического принципа в определении зон, подлежащих передаче без проведения плебисцита. В пункте 7 говорится о праве оптации, перемена гражданства, ЕС, в течение 6 месяцев с момента заключения соглашения. 8. Чехословацкое правительство в течение 4 недель со дня заключения настоящего соглашения освободит от несения военной и полицейской службы всех судетских немцев, которые этого пожелают. В течение этого же срока чехословацкое правительство освободит судетских немцев, отбывающих заключение за политические преступления. Адольф Гитлер, Эдуард Деладье, Бенито Муссолини, Невилл Чемберлен. 1 октября на судетонемецкую территорию вступили первые части немецких войск. Бениш подал в отставку и улетел в Лондон. А народ не мог улететь. Беженцы уходят пешком, неся на себе свой домашний скарб. Ультиматум Гитлера, принятый чехословацким правительством, запрещает вывозить из судетов какое бы то ни было имущество и уводить скот. Крестьяне уходят без своих коров, лошадей, оставляя дома, мебель, овощи на огородах. Сообщал по телефону в редакцию газеты «Правда» советский журналист Кольцов. Люди рыдали, люди в бессилии сотрясали кулаками воздух, люди тащили по дорогам ручные тележки с осколками своей разбитой и вышвырнутой на помойку жизни. И шаг за шагом, вдох за вдохом, слеза за слезой, люди учились ненавидеть власть. С Чехословакией было покончено. На очереди стояла Польша. Уже в ночь с 30 сентября на 1 октября польский посол в Германии Юзеф Липский передал министру иностранных дел Чехословакии Крофте ноту с требованием уступить Польше чехословацкие районы. Фрейштадт, Тешин, Яблунков. Липского пригласили в Министерство иностранных дел, где Риббентроп обещал Польше в случае польско-чешского конфликта доброжелательную позицию, а при польско-советском конфликте — более чем доброжелательную. Затем польскому послу было сказано, что его примет Геринг. Геринг к половине 11-го ездил встречать Гитлера, прилетевшего из Мюнхена. Фюрер посоветовал ему как следует обработать поляка после Риббентропа, что Геринг и сделал, уже впрямую обещав военную помощь в случае конфликта с СССР. Еще позже Липскому было передано, что сегодня за завтраком канцлер дал высокую оценку политике его страны, что значило «действуй, Польша». Очень скоро, 24 октября, Риббентроп снова примет посла Липского. Господин Риббентроп предложил господину Липскому начать комплексное урегулирование польско-германских отношений путем присоединения к Рейху польского города Гданьска. Затем завтраком в Рейхсканцелярии, во время которого Гитлер хвалил поляков, присутствовало почти все руководство, и прибывшее из Мюнхена, и встречавшее в Берлине. Хвалили не только Польшу, но и Венгрию, также пожелавшую кусочек чехословацкого пирога. Хвалили и бывшего премьер-министра Англии Болдуина, давшего Чемберлину совет избежать войны с Рейхом ценой любого унижения. Хвалили мудрого Ллойд Джорджа, трезво оценившего обстановку. Таким образом, западные демократии получили давно обещанный им фюрером плевок в лицо и пинок под зад. Банне был еще трусливее Лавале и вообще изменник. Франция теперь второсортная страна, а с такими не церемонятся. Деладье смел только с чехами в Мюнхене. Лига наций мертва, а Чемберлен, размахивая пактом четырех, надеется отбиться от коммунизма, который Англии и так не угрожает. Получается, что одни русские молодцы, поступают порядочно. Литвинов снова заявил, что СССР по-прежнему предлагает выполнить все свои обязательства по Советско-Чехословацкому пакту и стыдит французов. Мюнхен, мол, второй седан. Теперь даже для Англии Франция слабый союзник, поскольку Мюнхен отменил эту страну. «Старик Ллойд всех насквозь видит», — заметил Гитлер и шепнул сидящему рядом Гессу. «Кроме меня». Фюрер с 28 сентября по сегодняшнее, 1 октября, находился в постоянном нервном возбуждении. Трое суток он не спал, почти ничего не ел, расхаживая по помещениям, не замечал мебели и постоянно сбивал стулья или ронял что-нибудь. Говорил же он в эти дни непрерывно, один за всех. И только сейчас в Берлине этот словесный поток начал иссякать. Спад у Гитлера всегда напоминал обвал. Гесс, Геринг, Геббельс и Лей четверть часа ждали его у машин, чтобы ехать в радиокомитет. Требовалось срочно сделать записи речей и радиообращений к нации накануне поездки фюрера по присоединенным чехословацким землям. Но Гитлер не выходил, и Гесс поднялся взглянуть, что его задержало. Адольф лежал на диване ничком, в мундире, плаще и фуражке, съехавшей на шею. «Он рухнул», — прокомментировал сцену Гейнс Линге. «Приготовьте, пожалуйста, постель», — попросил Гесс. «И нужно бы раздеть, мне одному не справиться». «Но вы же знаете», — потупился камердинер. Гитлер часто засыпал в одежде, даже в верхней, как сейчас. Но Линге он запретил себя раздевать, пытаться переместить куда-либо и вообще до себя дотрагиваться. Этого он не позволял никому. Гесс, конечно, в счет не шел. Адольф всегда был только рад, когда его Руди приходилось с ним немножко повозиться. Диван оказался неудобным, слишком узким. Нужно было перетащить бесчувственное тело в смежную комнату, где Линге застелил более удобное ложе. Гесс попросил Линге позвать кого-нибудь из ожидавших у машин подняться сюда, в кабинет, по его, Рудольфа, просьбе. Все четверо были опытны и догадались, какого рода помощь от них понадобилась. И ни один не пришел. Линге вернулся, растерянно улыбаясь. «Передайте доктору Лею, что я прошу его прийти». Сквозь зубы бросил Гесс. Лей все же явился. Вдвоем они перенесли фюрера. «Вообще, свинство с твоей стороны», заметил Роберту мокрый и злой Гесс. Лей закурил, выдохнув над спящим струю дыма. «Это все?» «Все!» Рудольф отвернулся. Лей ушел. Гесс присел на край дивана. Усталость и безумное напряжение последних дней на всех подействовали плохо. И все-таки... «А ведь случись со мной что?» Болезненно царапнулась полузадушенная мыслишка. «И он останется один. Или с Морелем, который за 2-3 года превратит его в инвалида. Ведь ни у одного из преданных соратников не найдется для него и капли простой жалости». В отсутствие фюрера вожди записывали речи, читали радиообращения. В Берлин прилетели эмиссары Юзефа Бека, президента Польши. Гесс от имени канцлера и правительства заявил, что Германия 3 месяца не станет вмешиваться в польско-чехословацкий конфликт. Затем урегулированием вопроса займутся представители 4 держав. После официального приема эмиссары попали к Герингу, и тот повторил им, что чем решительнее будут действия Польши, тем крупнее германская помощь. Таким образом, почти одновременно с исходом населения из Судетской области цепочки беженцев потянулись и из Тешина. А в генеральном штабе РККА приняли телеграмму следующего содержания. От военного атташе получил сведения о том, что после разрешения судетского вопроса следующей проблемой будет польская, но она будет разрешена между Германией и Польшей по-дружески в связи с их совместной войной против СССР. Рамзай. Это донесение отправил советский разведчик Рихард Зорге. 1 октября 1-я танковая, 13-я и 20-я мотодивизии генерала Гудериана вышли на демаркационную линию Судетской области. Гудериан, гусеницами своих танков уже вдавивший в историю аншлюс Австрии, теперь ожидал в штабе корпуса Гитлера и шутил по поводу белого танка, на котором в современной войне следует победителю въезжать в завоеванные города. Отъезд фюрера с частью руководства в штаб Гудериана был назначен на 5 октября. Гесс, двое суток выполнявший обязанности фюрера, впервые после того, как застал Адольфа провалившимся в сон, около трех дня, вошел в тот кабинет, где его оставил. То, что он увидел и услышал от дежурившего возле фюрера Линге, привело его в замешательство. Адольф лежал на спине в той же самой позе, в какой его уложили, а Линге подтвердил, за 50 с лишним часов он ни разу не пошевелился. Рудольф долго стоял у дивана, соображая, как ему поступить. Рейхсканцелярия была полна сотрудников и коллег. Кроме уже известной четверки, никто не знал, что Гитлер находится здесь же, в двух шагах. Геббельс вторые сутки оповещал всех о том, как великий человек трудится сейчас в суровом уединении, и само божественное провидение благословляет его неустанный труд. Йозеф в эти дни проявил мало таланта, а главное — энтузиазма, и в своих речах даже повторялся. Например, судетских немцев называл самыми несчастными, ставшими благодаря фюреру самыми счастливыми, как в апреле говорил об австрийцах. Сейчас, стоя над телом фюрера, Гесс понимал, что ему, как и два дня назад, в сущности, некого позвать на помощь, а привести сюда врача сквозь кордон любопытных он позволить себе не мог. Да и некого было. Брандт отсутствовал, Керстен находился при Гиммлере, а Морель, Рудольф и к умирающему не пустил бы. Но нужно было хотя бы проконсультироваться с кем-то. Подобная летаргия посещала и Гиммлера, который сейчас находился в Судетах, и Геббельса, становящегося ядовитым, как змеиное жало, едва при нем заговаривали о чьем-либо физическом недостатке или болезни, и Лея, на которого Гесс был зол. Рудольф все же позвонил ему и спросил, что делать с телом после 50-часовой неподвижности. «Массаж с четырех крайних точек по току крови к сердцу одновременно в четыре руки», — начал объяснять Лей. «У меня только две», — уточнил Рудольф. Лей, тихо выругавшись, бросил трубку. Он понимал, чего добивается Гесс. Скрыть слабость фюрера от максимально большого числа людей, но Лей не горел желанием ходить в посвященных. Через четверть часа он все же приехал, и они принялись за дело в четыре руки. Когда Адольф, несколько раз глубоко вздохнув, начал стонать и подтягиваться, его уложили на живот, и Лей показал, как правильно делать массаж онемевшей спины, чтобы несчастный через минуту не завопил от боли. «Я знал, что ты специалист», — подбодрил Лея Рудольф. «Кое-чему следовало бы обучить Еву», — тихо заметил Роберт. «Ты едешь с комиссией или с фюрером?» «Нет, с комиссией едва ли», — ответил Гесс. «Довольный им Риббентропа». Лей выпрямился и стал опускать закатанные рукава. «А ты в Риббентропе не ошибся ли?» — отчетливо спросил он Рудольфа. «Этот фон, по-моему, не все понял. Что ты имеешь в виду?» Насторожился Гесс, которому тоже показалось, что Риббентроп ни то не понял, ни то ловко скрывает главное. Фюрер будет выполнять не Мюнхенские соглашения, а Годесбергскую программу. «Я на приеме рассказываю Чаке о будущем автобане в Реслау-Вена, а наш фон стоит рядом и смотрит на меня, как индюк на запонку». Лей, нагнувшись, поднял упавшую запонку. «С этой комиссией нужно поехать кому-то и настроить инструмент до начала игры, а то даже у Гахи, по-моему, отрастают иллюзии». «Однако скверно», — вдруг произнес Адольф. «Смотри, он живой», — улыбнулся Гесс. «Теперь теплая ванна и обед не из травы», — подмигнул Рудольфу Лей. «Я скажу Линге». Примерно через час камердинер фюрера Гейнс Линге разыскал Лея в телетайпной и спросил, обедал ли уже сегодня господин доктор. Лей понял, что делами ему сегодня заниматься не дадут. В начале этого года, начиная перестройку склада компании по производству мыла, как Гитлер обозвал старое здание Дома правительства, в теперешнюю неоклассическую роскошь, целый квартал из зданий, Альберт Шпеер спланировал и несколько уютных интимных помещений в теплых тонах, с мягкой, немного старомодной, но удобной мебелью. В них можно было попасть из почетного внутреннего двора. Но не дипломатическим путем через четыре гигантские мраморные палаты, а сразу свернув направо. Маршрут пока хорошо изучили немногие. Помимо самого архитектора, лишь несколько адъютантов Делинге, который и привел Лея, куда требовалось. Маленькая круглая столовая-гостиная с глубокими креслами, обхватывающими тело, и хитроумным столом в виде многогранника, из которого в любой момент и на любую длину можно было выдвинуть к себе доску так, чтобы поглощать пищу, откинувшись и даже полулёжа в кресле. Лея с порога встретила улыбка торжествующей Юнити. Она и пригласила к столу присутствующих — фюрера, Гесса с Эльзой и Роберта. Она же? А кто же еще? И обрядила Адольфа в клетчатую рубашку со множеством молний и пуговиц. Фюрер в ней походил на простофилю-ковбоя из легкого вестерна. Сама же леди была в соблазнительном декольте. Когда сели за стол, одно кресло осталось незанятым. Юнити сказала, что прибудет сюрприз. «У нас табу на политику. За нарушение штраф. 100 марок», — объяснила она Лею. Мюнхенское соглашение было ее торжеством. За него и произнесли первый тост, превратив табу на всю политику лишь в стремительный прыжок валькирии к заветной цели. «Да что ж тебе еще нужно?» Нетерпеливо и властно вопрошали ее глаза, впиваясь в разгоряченные от сна и шампанского равнодушное лицо Адольфа. «Твой блеф прикрывали мои друзья в Лондоне. Я часами забалтывала тобой Идена, Черчилля и Ротемира. Я поклялась берлинцам, что моя родина никогда не будет с ними воевать. Ради тебя я умолила Диану остаться с этим кретином Мосли. Ради тебя я стала антисемиткой, товарищем по борьбе и, отринув прошлое, потеряла всех, кого любила. А ты? В Бергхофе у тебя сидит это Браун, в Байрейте — Вагнер, в Мюнхене — Лаферт, в Берлине... Кто у тебя в Берлине? Чехова? Траост? Дороновский?» Тут Юнити и сама почувствовала, что раздражается уже на пустом месте, тем более, что Адольф выглядел сейчас таким мирным и нелепым, что Юнити ограничилась лишь замечанием Эльзы о том, что если бы Венера надела на своего мужа Марса что-нибудь современное, то он сразу сделался бы таким же пошлым, как нынешние войны. Эльза промолчала. Зато трое мужчин одновременно повернулись к ней, чтобы возразить, но, переглянувшись, снисходительно улыбнулись. «Видишь ли, детка?» — начал после некоторого молчания Гитлер. «В танках и самолетах пока сидят люди, а к концу века какой-нибудь толстопузый чин станет перемещать их при помощи рычагов на пульте управления. Вот когда наступит пошлость». «К концу века переменится сознание», — заметила Юнити. «Переменится лишь техническое оснащение, и только. Тот пузатый чин не задумается передвинуть рычажок и стереть целый город одной из тех штук, что нам обещают фундаментальная наука, которую я прямо-таки задушил». Гитлер выразительно посмотрел на Лея. Взгляд был веселый. «По-моему, кто-то платит штраф», — улыбнулся Гесс Юнити. «На первый раз прощается», — сказал Адольф. «Поговорим о приятном. У меня до сих пор как будто вата в голове. Не хочется думать». «Если не думать, но о приятном, то предмет очевиден. Женщины». Снова улыбнулся Гесс. «Говорят, принцесса Савойская...» — начала Юнити. «Ах, я опять забылась. Какой там у нас штраф?» Она достала из валявшейся на полу сумочки губную помаду и написала ею на салфетке 100. Гитлер на этот демарш только развел руками. В Риме он беседовал с прелестной принцессой, улыбался ей, а дипломаты раздули из этого и впрямь какую-то политику. Но он-то тут при чем? Фюрера выручил Лей. Он потрогал вилкой выложенный ему линги на тарелку объект, сплошь декорированный ароматическими травами и красиво увенчанный розовыми и фиолетовыми листочками с гофрированными краями, и поинтересовался, что это такое? «Ешьте смело, Роберт», — проворчал Гитлер. «Обыкновенная свиная отбивная». Лей взял было нож и внезапно расхохотался. Все поглядели на него вопросительно. «Мне показалось, что это...» Роберт с трудом говорил через смех. «Похоже на Мюнхенский пакт». Все пятеро посмотрели себе в тарелки, и маленькая столовая взорвалась от приступа отчаянного, торжествующего смеха, за которым последовало еще несколько взрывов. Хохотали до слез, до спазмов. Линге прибежал посмотреть, что происходит, и увидел сгибающегося, полузадохнувшегося фюрера с мокрым от слез лицом, хохочущего Гесса, редкое зрелище, держащуюся за грудь леди Юнити, уголком салфетки поймавшую черную слезу, Лея с запрокинутой головой и закушенные губы фрау Гесс. Эльза одна не смеялась. Расхохотавшись вместе со всеми, она подавила в себе эту очевидную истерику, испугавшись за мужа, у которого за 15 лет она ни разу не видела такого приступа. В эти минуты в дверях появился обещанный сюрприз. Срочно вызванный Юнити из пригорода Мюнхена. Маргарита вместе с ненавязчивыми сотрудниками Министерства пропаганды за 2 недели посетила почти все лечебницы для умалишенных и инвалидов в Южной и Юго-Восточной Германии, собирая работы для предполагаемой выставки. Часто ее сопровождал энергичный Леонардо Конти, фактически уже выполняющий обязанности начальника имперского здравоохранения. Случайно, в разговоре, Конти сказал Маргарите, что ее поездка оказалась очень своевременной, поскольку большую часть клиник уже начали вывозить в отдаленные районы, в частности, эту, под Мюнхеном, вскоре объединят с 2 другими и вывезут в Польшу. Рейхсдоктор, казалось, проговорился нечаянно, возможно, просто расслабился. С Маргаритой он мог себе это позволить. И на ее закономерно возникший вопрос он также, без особой осторожности, сообщил кое-что о медицинских проектах, причем слово «эвтаназия» было произнесено, а понятие расширено. Сейчас Маргарита стояла в дверях, глядя на покатывающуюся с хохоту компанию. Смех меняет человеческие лица, и в первый момент ей почудилось, что она видит перед собой незнакомцев. Она узнала только Эльзу, сидевшую к ней спиной. Поздно вечером, вернувшись из театра, куда в завершении дня захотелось поехать фюреру, Маргарита сказала Роберту, что им нужно поговорить. Он собрался было попросить перенести разговор на завтра, но покорно прошел за ней в гостиную, встал у окна и закурил. Поездка по психиатрическим лечебницам закономерно должна была окончиться для нее вопросительным знаком, и он был к этому готов, решив отвечать спокойно и обстоятельно. Она подошла совсем близко, но не положила руки ему на плечи, как обычно делала, и не прижалась щекой к груди, а просто смотрела своими зелеными, как у брата, глазами. «Роберт, скажи мне только одно. Ты знал об этом?» Он собрался удивиться. О чем? Разыграть непонимание, в конце концов, хотя бы выяснить, что ей известно. Но в ее глазах он прочел запрет, тот самый приказ, о котором он сам и писал ей. И он, сильно затянувшись и выдохнув в потолок дым, резко наклонил голову. «Оруди?» «Не думаю. Нет». Она больше ничего не спросила. Еще постояв с ним рядом, повернулась и молча ушла. Он, докурив, снял пиджак и галстук, расстегнул рубашку и пошел в ванную комнату, по пути увидев мельком, как она прошла в спальню, на ходу вынимая из ушей сережки. Через несколько минут она заглянула к нему спросить про ужин. Роберт ответил, что ему не хочется. Он долго лежал в остывшей воде, вытянувшись и закрыв глаза, чувствуя, как ему трудно дышать и как еще труднее будет подняться. Когда в постели, потянувшись, он привычно положил ей на живот руку, она только судорожно вздохнула. И впервые в жизни он, всем зашедшимся от боли телом, ощутил запрет в себе и, повернувшись на живот, стиснул зубы. Она не двигалась. И он лежал неподвижно, пережидая нестихающую боль. Первая в его жизни ночь — ожидание женщины. Родители привезли из Рейхольцгрюна 2 няшек 4-го днём. Старшие Гессы собирались обратно в Александрию. Осенью в Фатерланде у Фридриха Гесса обострялись хронические болезни, и родители вынуждены были проститься с детьми и внуками до будущей весны. Двойняшки сразу спросили про поездку к морю, которая была им обещана. Маргарита ответила, что как только папа проснется, они вместе все обсудят. Дети, довольные, убежали в парк что-то показывать Давиду, которого Гессы тоже привезли из Рейхольцгрюна. Мальчик заметно стеснялся и робел в этом огромном особняке с бесчетным, как ему показалось, количеством телефонов, секретарей и охранников. Вечером ожидался большой правительственный прием — в честь подписания Мюнхенских соглашений. Разбудив Роберта, Маргарита спросила, какой мундир или костюм ему приготовить, и, выслушав что-то невразумительное, пошла одеваться сама. Но с полдороги вернулась. Через полчаса, уже одевшись и поправляя волосы, она увидела в зеркале его взгляд, совсем не тот, каким он всегда смотрел на нее после их близости, а как будто даже укоряющий. «Роберт, от того, что ты станешь сгибаться от боли и злиться на весь мир, ни мне, ни детям лучше не будет», сказала, не особенно подбирая слова, то, что в этот момент подумала, и увидела в зеркале, как еще больше потемнели его глаза и болезненно дрогнули губы. Бросив расческу, она села на постель и, наклонившись, поцеловала в глаза. «Я сама без тебя с ума схожу. Мы с тобой стоим друг друга», утешила. На прием они поехали с опозданием. Три уже отделанных и полностью готовых к приему гостей зала новой рейхсканцелярии гудели от мужских голосов и переливались бриллиантами дам, которых было сегодня особенно много. Не только руководство рейха и послы, но и все приглашенные искупаться в лучах мюнхенского триумфа явились с женами. Сам триумфатор держался скромно, был улыбчив и подчеркнуто внимателен к мелкой дипломатической сошке, посланникам, консулам и торговым представителям второстепенных и еще менее значительных государств. Дипломатическое общение и было сейчас главной партийной работой вождей, в которую Лей должен был включиться, что называется, с порога. Вальтер Функ, порядком уже выпивший, очень обрадовался Лею и, пользуясь их приятельскими отношениями, сразу представил Маргарите сэра Фредерика Лейтросса, главного экономического советника английского правительства. Пока любезный англичанин беседовал с прелестной фрау, Функ тихо пожаловался Лею на свои 33 болезни. Геббельс именно так за глаза Функа и называл. И попросил переговорить с сэром Фредериком, а... Ну, ты сам знаешь, а то я что-то не того. Слух о том, что фюрер чрезвычайно доволен тем, как Лей делает чужую работу, дошел до рейхслейтеров и министров через наивного судью Буха, и многие не прочь были этим воспользоваться, поскольку лавры от хорошей работы все равно доставались им. До иностранцев же доходили другие слухи. О возрастающей близости доктора Лея к фюреру, и сэр Фредерик настроился на вполне конкретные договоренности. О валютном займе. К обещанному по плану Ван Зиеланда Лей попросил еще 25% для закупок на Балканах, с тем, чтобы на тамошний рынок снова пошли английские колониальные товары. О безотлагательной поездке в Англию немецкой экономической комиссии, о срочном же создании специального фонда при Банке международных расчетов и так далее. «Какова главная экономическая проблема Германии на сегодняшний день?» — прямо спросил Лейтросс. «Помимо валютной». «Наша проблема противоположна вашей», — ответил Лей. «У вас безработица, у нас нехватка рабочих рук. По своей серьезности она перекрывает даже нехватку сырья. Но скоро мы ее решим. Сами. Что же касается сырья и рынков, то не пора ли перейти от слов к делу?» «Безусловно», — согласился сэр Фредерик. «Англия чувствует свою вину за то, что этот процесс затянулся. И должен вам заметить», — с особой любезностью закончил он, «у нас высоко ценят благородную задачу вашего правительства в кратчайший срок повысить уровень жизни немецкого народа и ваш личный вклад в это важное дело». Пока продолжалась их беседа, в соседнем зале начались танцы, и дамы, мягко, но настойчиво, принялись извлекать партнеров из политической скучищи, как кто-то из них назвал мужские разговоры. К сэру Фредерику приблизилась его давняя знакомая, леди Юнити, и попросила уступить ей Роберта. «Потанцуй со мной», — попросила она Лея. «А то мне весь вечер придется просидеть у стенки. Никто не решится меня пригласить. А ты снимешь табу». После танца с ней Роберт пошел передохнуть в курительную. Следом за ним туда явился Геббельс и попросил сигарету. Затянувшись, он долго кашлял с непривычки, но продолжал упорно затягиваться. Все, заходившие в курительную, полюбовавшись на это зрелище, торопились удалиться. Зашел Функ, уже совсем пьяный, и, увидев Лея, радостно изумился. «А ты почему не танцуешь?» «Ноги болят», — поморщился от его вида Роберт. «Они у тебя здоровые, оттого и болят». Внезапно с такой злобой бросил, выходя, Геббельс, что все невольно посмотрели ему вслед. «А у меня к тебе еще просьба», — улыбнулся Фун Клею. «Меня так хорошо встречали в Истанбуле, что... Поговори с турком. Теперь удачный момент, а то я опять не того что-то». «Пить надо меньше», — буркнул на это Лей. Тяжелая болезнь президента Турции Кемаля Мустафы Ататюрка фактически устранила его от руководства страной, и правительство сразу качнуло в сторону дружбы с Германией. Посол Турции только что по-дружески сообщил Функу, что президент при смерти. Ему осталось не более месяца. Но Функ оказался к разговору не готов. «Они там в Бергховском гнездышке решают что-то, эти ближние, а мне дают только счета подписывать. Вот и пусть...» Злился министр и глотал коньяк. После беседы с Арпагом, в которой Лей предложил его правительству передать все военные поставки для Дарданелл Германии, Роберт снова собрался покурить. Маргарита танцевала и выглядела веселой, а больше его сейчас ничего по-настоящему не волновало. Выходя, он еще раз отыскал глазами танцующую Гретту. Он слишком хорошо знал это выражение на ее лице, со слегка поджатой нижней губой, даже когда она смеялась. Напряжение мышц было ему заметно и выдавало переживаемую ею боль. Он-то хотя бы временно забывался, вдалбливая иностранцам политическую волю фюрера. А каково ей? Роберт случайно увидел мелькнувшее в толпе довольное лицо Леонардо Конти и испытал такое острое желание вцепиться ему в глотку, что невольно поднял руки, и бдительный лакей тотчас же подставил ему поднос с бокалами. Роберт машинально взял бокал. К нему, слегка толкнув плечом, шагнул Эрнст Удет, тоже с бокалом. «У меня созрело намерение надраться, старина. Не могу слышать того, что они болтают». Он покосился на приближающуюся компанию. Геринга, английского посла Гендерсона, генерала Шперля и двух молоденьких ассов. Вильгельма Бальтазара, прозванного в Люфтваффе за благородство рыцарем Бальтазаром, и сына Муссолини, отважно летавшего над Тихой Эфиопией. Теперь тот делился впечатлениями. Особенное наслаждение паршивцу доставляло наблюдать сверху, как после сброшенной бомбы кучка людей внизу раскрывается точно красный бутон. Бальтазар при подобных сравнениях глядел в пол. Удет злился и пил. Посол слушал, а Геринг поотечески усмехался, понимая, что темпераментному итальянцу просто захотелось похвастать своим хладнокровием перед немецкими героями. Гендерсон уже полезно послушать. Несколько дам тоже с интересом прислушивалось к этому разговору. Лею почудилось, что он увидел среди них бледно-розовое платье Маргариты. Роберт на мгновение так напрягся, что правая рука, отчаянно сдавив сжатый в ней бокал, с хрустом разломила его. Осколки глубоко впились в ладонь, порвав какую-то жилу, и кровь хлынула на пол, смешиваясь с шампанским. В ладони у Лея застрял большой осколок. Шперле, ловко выдернув стекло, туго перетянул запястье Роберта носовым платком, как жгутом, остановил кровь. Другим перевязал ладонь. К ним подошла находившаяся в том же зале Эльза. «Нужно наложить швы», — сказал Шперле. Лей поблагодарил, и они с Эльзой прошли к стоящему у стены дивану. Случившееся казалось Роберту забавной нелепостью. Красноватая лужа шампанского на полу выглядела устрашающе, как будто здесь кого-то зарезали. «Нужно показать врачу. Ты слышишь меня, Роберт?» — теребила его Эльза. «Позвать Гретту». Внезапно он так побледнел, что она поспешно встала, но почувствовала, как он удержал ее руку. «Эльза... Я теряю ее. Что мне делать?» Эльза медленно села, лихорадочно подыскивая слова. «Она со мной начинает презирать себя. Гессы с этим не мирятся», — продолжал Лей, не замечая обращенных на него взглядов. «Теперь мало только уехать с ней. Теперь я должен бороться. А летят стервятники», — сквозь зубы бросил он с ненавистью, глядя в зал. К ним быстро шли Карл Брандт и Леонардо Конти. «Роберт, возьми себя в руки», — жестко приказала Эльза. Он покорно пошел за вождями от медицины, куда они повели его, сел там у стола и уставился в стенку. Бранд был немного пьян, поэтому зашивать взялся Конти. Пришла Маргарита, за нею Гесс. Грета молча обняла мужа сзади за шею и, наклонившись, прижалась щекой к его виску. «Видимо, треснувший бокал попался», — заметил Рудольф. «Не повезло». «Вообще, вам в этом году удивительно не везет, Роберт», — заметил Бранд, готовя шприц. «Это может значить, что следующее обойдется без неприятностей». Через полчаса все возвратились на банкет. Еще предстояла работа. Риббентроп важничал. Гесс был чересчур деликатен. Геринг, Лей, Штрайхер, Отто Дитрих, Геббельс, Вильгельм Фрик были те люди, что подталкивали политическую волю фюрера и прихлопнули сегодня не одну из отрастающих иллюзий европейских политиков, в чем на этом же банкете периодически ходили отчитываться перед Гитлером. Маргарита, старавшаяся больше не оставлять Роберта, стала свидетельницей того, как ее любимый, не церемонясь, сообщил чеху Хвалковскому, что фюрер желает видеть его, Хвалковского, на посту министра иностранных дел Чехословакии. И весело добавил, что вообще-то оставшаяся часть страны экономически мало дееспособна, и лучше бы ей сразу войти в состав Рейха. Будущий, уже с октября, министр так побледнел, что даже синева у губ выступила. Геринг в это время работал с английским газетным магнатом и политиком лордом Бивербруком. Оба были довольны друг другом. Сам Гитлер ни в какие разговоры с иностранными гостями не вступал. Ни одна из самых влиятельных европейских и прочих персон не смогла бы похвастаться тем, что сегодня услышала что-либо лично от самого канцлера. Когда Геринг после беседы с Бивербруком отправился к Гитлеру, Маргарита, оставив Роберта, пошла вместе с ним. Геринг под голый локоток провел ее через зал и усадил прямо с фюрером. «Когда мы уедем в отпуск?» — спросила она Гитлера. «Детка, мы это уже обсуждали». Фюрер дипломатично улыбнулся на публику, точно Маргарита сказала ему приятное. «В конце октября. Вы знаете, что сейчас произошло?» «Да». «Он сильно поранился?» 4 шва. «Я прикажу нашего интенданта за ноги повесить». «Бокал тут ни при чем. Роберт просто сдавил его слишком сильно. Вот так». Маргарита взяла стоящий рядом с Гитлером бокал с минеральной водой и показала. Гитлер взял у нее бокал, несколько раз пробуя, стиснул его в ладони и пожал плечами. «Конечно, была трещина. Вот, я же давлю». «У вас не хватает силы». Гитлер быстро взглянул на нее, подняв брови, и прищурился. Маргарита резко отвернулась. «А ты, Герман, смог бы?» «Легко», — воскликнул Геринг, к своему несчастью, слышавший не все из их разговора. Он взял салфетку и, обхватив ею бокал, сильно сдавил. Потом, выдохнув, еще раз. Бокал хрустнул и распался. «Салфетка помешала», — объяснил он первую неудачу. «А, собственно, для чего?» Он не договорил. Бокал в правой руке поднапрягшегося Гитлера тоже хрустнул и раскололся. «Убедились?» — невозмутимо улыбнулась Маргарита. Она взяла его ладонь и провела по ней пальцами. «Видите? Ничего. А у него 4 глубоких пореза. Это результат нервного возбуждения». Гитлер глубоко вздохнул и, быстро оглядев зал, усмехнулся. «Не думаю, детка, чтобы у Роберта нашелся здесь возбудитель более сильный, чем ты. Что же ты хочешь? Я могу приказать ему работать, но не могу запретить. Подобное уже было однажды неверно понято. Однако, хорошенький спектакль ты мне тут устроила». Он снова быстро огляделся. «У меня такое чувство, что сейчас все начнут хрупать эти несчастные бокалы». «Так когда же?» — настаивала Маргарита. «Детка». «Но хотя бы после 24-го». «После 24-го, конечно!» — быстро ответил Адольф. Маргарита встала. Она собиралась разыскать Роберта, но тут из одного кружка оживленно беседующих вышел актер Эмиль Янингс и, кашлянув, шагнул к ней. Маргарита взяла его под руку, и они пошли по залу, полуобернувшись друг к другу, давая понять, что беседа личная. «Просто не знаю, как мне уговорить рейхсминистра Геббельса не предпринимать больше попыток вернуть Дитрих в Германию», — пожаловался Янингс. «Он ставит себя и всех в унизительное положение». «Если Геббельс задался целью, он все равно не свернет», — — вздохнула Маргарита. «С Дитрих ведут переговоры, а после очередного отказа выливают накопившееся ведро помоев. Цель — не вернуть ее, а дискредитировать». «Ужасно, но мне эта мысль тоже приходила в голову», — признался Янингс. В это время, закончив очередную обработку, Лей тоже разыскивал Гретту и, увидев ее в обществе приятного ему человека, быстро провел обоих в укромное местечко — небольшой зимний сад, где стояли несколько столов с мороженым и удобные кресла. «Вы продолжайте, продолжайте», — кивнул он, пробуя мороженое левой рукой. «Я тут с вами посижу немного, передохну». «Мы говорили о Марлен Дитрих», — пояснил Янингс. «А что Дитрих? Играет шлюх, упакованных в жидовские миллионы, да запивает наркотики коньяком. А вынь ее из упаковки, останется несчастная баба без семьи, без родины, без души. Маска. Манекен». «Ты не находишь в ней шарма?» — улыбнулся Янингс. «Шарм был в тебе, старина, когда ты душил ее в голубом ангеле. А в ней одна сонная фальшь». Янингс собирался возразить, но лишь безнадежно посмотрел на Маргариту. «Я с вождями не умею спорить. Так, иногда скажут. Сонная фальшь. И это Марлента? А с чего с нами спорить?» Лей продолжал поглощать мороженое. «Мы все злющие. У нас скепсис, как раковая опухоль». «А я вот мечтаю сыграть вождя», — признался Янингс. «Верховного?» — улыбнулась Маргарита. «О, нет, не конкретно. Типаж». Лей засмеялся. «А если честно...» продолжал Янингс. «Я бы с удовольствием сыграл Роберта Лея». «Что бы вы стали играть, Эмиль?» — спросила Маргарита. «Контрасты. Неуравновешенность. Напор. Скепсис. Боль. То, как он сам того не желая, постоянно подает пример. Недавнюю сцену с бокалом сыграл бы. Еще автогонки. Как он копается в моторе с механиками, весь перепачканный машинным маслом, а через 2 часа танцует с герцогиней Виндзорской. Сыграл бы усталость до истерики, напряжение до грани срыва. Любовь». Лей отодвинул вазочку. «Нашей почтеннейшей публике, старина, было бы полезнее, если бы ты сыграл актера, немца, арийца, национальную гордость, недосягаемую мечту всех театров и киностудий мира, живущего, однако, дома, с нами, с вождями, примерно как женщина с негодяем-мужем, которого еще не успел разлюбить, ее обожаемый ребенок народ». Он встал. «Все, нужно идти. Извини, старина. Я ведь не о ком-то конкретно, а о типаже». Когда Роберт ушел, Маргарита поймала на себе как бы нечаянный, но так много говоривший ей взгляд актера. Вождь всех вывернул наизнанку. Сам ушел, а их оставил сидеть друг напротив друга. Но им не хотелось возвращаться в насквозь продуваемые ветрами европейской политики залы, в которых маялось еще несколько зябнущих душ. Юнити Митфорд устала от роли поклонницы, конформистки и адепта режима, к которому у нее накопилось слишком много вопросов, да и просто от необходимости притворяться глупее, чем есть. Увы, именно сегодня ей открылись подлинные планы Адольфа. Почти осязаемая цепь, которая будет наброшена на шею Британии, и его истинное желание превратить гордую владычицу морей в поникшую рабыню. Но Адольф не знает Британии. Он не захотел понять эту страну, как не захотел понять ее, Юнити Валькирию, посланную ему самою судьбой. Это была ошибка Гесса, большая и фатальная. И Гесс за нее еще станет платить. Сегодня с особым отвращением взирала она на радостно галдящих американцев. У Адольфа с еврейскими королями доллара свои счеты, и если он доберется до британских военных баз, то исполнит свою мечту — замешать доллары на еврейской крови. Глаза еще одного человека с ненавистью глядели на самоуверенных американских дипломатов. Глаза Йозефа Геббельса. Компания наглых янки была сегодня его партийным участком, от которого он сразу попытался избавиться. «Они все евреи. Меня от них тошнит», — сказал он Вернеру Науману, главе отдела кадров своего министерства. Верный Вернер, белокурый атлет под 2 метра ростом, только что выигравший проведенное тайком в курительных состязании по хрупанью бокалов, у осов Люфтваффе. Покорно занялся обработкой янки, вдохновив Гитлера на следующий монолог. «Геббельс ничего не желает делать. По-видимому, у нашего доктора хватает сил только на Баарову. Да и та скоро от него сбежит. А Науман хорош. Энергичен, умен, смел. Настоящий викинг. Сколько ему? 29? Вот такая молодежь со временем сменит нас, стариков, а кое-кого, возможно, и в ближайшее время». Слова фюрера в точности были доведены до Геббельса. Йозефа охватила внутренняя дрожь от такой злобы, какой он не испытывал со времен бомберского кризиса. А ведь если бы тогда, в 26-м, он поднажал, кто знает, возможно, жалкого буржуа Адольфа Гитлера вышвырнули бы из партии, как напаскудившего щенка. Геббельс ушел из зала и в тоске случайно забрел в тот же зимний садик, где сидели Маргарита с Янингсом. Обнаружив там мороженое, принялся глотать его порцию за порцией, чтобы охладиться. И снова остро вспомнилась та конференция в Ганновере, когда он сорвался на виск, требуя исключить из партии жалкого буржуа Адольфа. Не там ли и зародилась ненависть ничего не прощающего фюрера? Руст тогда тоже что-то бубнил о собственных убеждениях. Вот и сидит на посту министра образования, где об убеждениях ему пришлось накрепко забыть. Зато Лей... О! Когда при голосовании об экспроприации недвижимости императорской семьи, за которую выступили все, неожиданно против, поднялась одна его рука в белоснежном манжете и раздался бульдожий лай о том, что собрание неправомочно, что вышвырнуть следует всяких случайных болтунов и что фюрер непререкаем. Не тогда ли благодарность Адольфа и распростерла над ним свои крылья, прикрывая все будущие выходки и самодурство? «Тогда что я здесь делаю?» — зло спросил себя Йозеф. «Рано или поздно месть непререкаемого все равно обрушится на мою голову, как дамоклов меч». Еще одна метущаяся душа искала убежища от чуждых ей стихий. Маргарита первой заметила, как эта девушка вошла в садик и присела у крайнего стола. «Инга!» сопровождала своего отца, крупного чиновника Министерства иностранных дел, и всеми силами старалась остаться незаметной для людей, которые, как ей казалось, все были посвящены в ее тайну. Альбрехту Хаусхоферу. 7 января 1938. «Прости меня. Я как будто заболела, тяжело и безнадежно. И такое у тебя лучше не видеть меня и поскорее забыть. Я виновата перед тобой и перед тем человеком, твоим другом, о котором ты спросил меня и все понял. Забудь меня. Выброси из своей жизни, как случайную колючку из букета. Бог любит тебя, и Он защитит тебя от такой никчемной и порочной глупышки. А меня Бог не простит. Это я знаю. Инга». Из письма полномочного представителя СССР в Англии И.М. Майского, Народному комиссару иностранных дел СССР. 25 октября 1938 года. Какова будет дальнейшая линия английского премьера? Никаких серьезных попыток противостоять германской экспансии в Юго-Восточной Европе со стороны Чемберлина ожидать не приходится. Наоборот, как раз из его окружения я слышу такую сентенцию. Какой смысл подкармливать корову, которую все равно зарежет Гитлер? Даже в вопросе о колониях Чемберлен занимает явно капитулянскую позицию. Я уже передавал вам по этому поводу мнение Бивербрука. Чемберлен недавно создал специальную комиссию для выработки плана или планов по удовлетворению колониальных притязаний Германии. Германия создает себе африканскую империю в составе Того, Камеруна, Анголы и большей части бельгийского Конго. Не знаю, насколько Гитлер удовлетворился бы сейчас подобным подарком. В окружении премьера сейчас в большом ходу теория, что Германия свирепствует лишь потому, что у нее пустой желудок. Когда желудок несколько наполнится, Германия станет спокойнее. План речи рейхсканцлера Германии на совещании представителей военных, экономических и партийных кругов Германии. Рабочий вариант. Первое. Обсуждение экономических вопросов и вопросов рабочей силы. Фюрер. Насущная проблема — обеспечить себя источниками сырья, необходимого для его благосостояния. Для того, чтобы немецкий народ мог пользоваться этим благосостоянием, должны быть полностью истреблены его враги — евреи, демократии и международные державы. Все они представляют угрозу мирному существованию немецкого народа. Второе. В этой связи Прага нужна как средство доступа к сырью. Не позднее 15 марта 1939 года Чехословакия должна быть полностью оккупирована войсками. Третье. Затем последует Польша. Господство Германии над Польшей необходимо для того, чтобы снабжать Германию сельскохозяйственными продуктами и углем. Сильного сопротивления тут ожидать не приходится. Четвертое. Венгрия и Румыния также относятся к жизненно необходимому пространству Германии. Падение Польши и оказание соответствующего давления сделают их сговорчивыми. Тогда Германия будет полностью контролировать их обширные сельскохозяйственные ресурсы и нефтяные источники. Этот план, который будет осуществлен до 1940 года. Тогда Германия станет непобедима. Пятое. 1940 и 1941 годы. Германия сведет счеты со своим извечным врагом, Францией. Эта страна будет стерта с карты Европы. Англия — старая и хилая страна, ослабленная демократией. После победы над Францией Германия с легкостью установит господство над Англией и получит все ее богатство и владения во всем мире. Таким образом, впервые объединив континент Европы в соответствии с новой концепцией, Германия предпримет величайшую за всю историю операцию. Используя британские и французские владения в Америке, уничтожит эту еврейскую демократию. Еврейская кровь смешается с долларами. За все оскорбления нашего народа американцы дорого заплатят. Шестое. И, наконец, в середине 1941 года Германия обратит свои взоры на восток. Наша главная цель — Россия. Колосс на глиняных ногах будет опрокинут. До середины октября фюрер уехал с инспекцией в Судеты, и Геринг вживался в статус преемника. Он не пропустил ни одного из публичных мероприятий, особенно ГТФ, на которых, подражая уехавшему с фюрером Лею, опирался локтями о трибуну, махал руками, обнимал работниц, хохотал и ругался, и все это в одной рубашке. В конце концов, он простудился, охрип и, обозлившись, сказал Лею по телефону, что у него на всю эту демократию здоровья нет. Гесс тоже болел. У него участились приступы рези в животе. В доме поселились врачи и целители. Эльза грустно шутила, что и сама сделалась специалистом по нетрадиционной медицине. Но облегчение не наступало. Наконец, одно из европейских светил сделало заключение о том, что источник боли — инфекция, которая гнездится в корнях зубов. Гессу удалили часть здоровых зубов, но и это не помогло. Непонятная болезнь обострила в Рудольфе врожденную склонность к мистицизму, к отходу от всего рационального, объяснимого, лежащего на поверхности. Теряя внешние опоры, Гесс уходил в свой мир, ему одному внятных образов и ассоциаций, доступ в который был закрыт для всех. Даже Гитлер, всегда стремившийся к близости со своим Руди, пугался, не понимая, что с ним происходит, и однажды пожаловался Эльзе, как невыносимо тягостен для него теперь каждый разговор с другом. Пожалуй, только Маргариту и Альбрехта Хаусхофера не огорчало и не пугало самоотстранение Рудольфа. «Мне пока не важно, куда он уходит», — сказал Альбрехт отцу той осенью 38-го года. «Лишь бы уходил. Я чувствую себя лишним», — признавался Гесс жене, приехав с нею по просьбе Гитлера в Бергхоф накануне очередных переговоров по Данцигу. «Сейчас и здесь я Адольфу не нужен». «Он нужен мне! Почему он сбежал?» — стонал Гитлер едва ли не вслед отъехавшей машине Гессов. «И Эльзу увез! Господи, да почему же вы все меня бросаете?» Маргарита, 25 октября заехавшая за Робертом в Бергхоф и проводившая согласование по-английски от бывших родных, поспешно прошла мимо Адольфа, стоявшего на ступеньках веранды. Она еще и сама надеялась на такой же скорый отъезд. Хлестал обычный осенний бергховский ливень. Воду отстреливало от стен, от каменных ступеней. Гитлер в первую же минуту вымок до последней нитки, но Маргарита знала, что спектакль начался, и Адольф не сдвинется с места, пока она не вернется и не уведет его, как ребенка, за руку. именно она, Маргарита. Остальные станут бегать на отдалении и ужасаться. В очередной раз она поразилась степени своего недоверия к чувствам этого человека. Но, конечно, вернулась. Надежды на сегодняшний отъезд таяли. Переговоры в Бергхофе велись с середины октября. 18-го Гитлер принял отбывавшего в Италию бывшего французского посла в Германии Франсуа Пансе. Фюрер наобещал ему много, вплоть до рассмотрения вопроса о запрещении бомбардировок в целях гуманизации войны. Однако никакого коммюнике беседы до сих пор не появилось, хотя и было Гитлером обещано. Французская печать начала кампанию. Кто-то уже назвал историческую встречу очередным блефом, и Гитлеру все же пришлось дать указание Риббентропу. Коммюнике было подготовлено вместе с другим, о вчерашней встрече с послом Польши по вопросу о вольном городе, Гданьске-Данциге, после которой к послу срочно вызвали врача. Гитлер, прочитав оба документа, выругался и отдал польский Борману, а французский Лею, чтобы прошлись по ним. Это отняло еще сутки. «Если мы завтра же не уедем, то Генрих разболеется до Рождества», — сказала Маргарита Роберту. «Я специально не принимала никаких мер, рассчитывая на то, что в это время мы будем уже у моря». Лей промолчал. Весь вечер и ночь он был занят, и, наконец, 27-го утром сказал Маргарите, чтобы к 3 часам спускалась с детьми к машинам. Уже усевшись у окон, двойняшки снова выскочили и побежали поздороваться с дядей Йозефом. Геббельс попросил у Маргариты позволения лететь в их самолете до Берлина, а то пришлось бы дожидаться своей очереди, поскольку его отлет на сегодня не был запланирован, а расписание очень плотное. «Разве мы летим в Берлин?» Уже с трудом сдержалась Маргарита, когда кортеж наконец отъехал. «Только на пару часов», — ответил Лей. «Там мы пересядем в гражданский ВФ и в Париж, оттуда в Ниццу. Но если хочешь, вы можете прямо...» «Нет уж, летим вместе». Она не спросила, для чего ему эта пара часов в Берлине, а он был рад. Он сам еще не ведал, как и что у него получится. Он решил нанести визит партийному судье Буху и полностью взять на себя всю ответственность за все нарушения в ГТФ. Больше того, он собирался оставить судье подробный отчет обо всех негласных директивах и секретных инструкциях сотрудникам своего аппарата, из которых дело можно было скатать, как ком из рыхлого снега, не утруждаясь. Сколько тонкого расчета и хитроумного коварства припишут после этому поступку рабочего вождя. Через 7 лет, при обстоятельствах чрезвычайных и толкающих к оправданиям, Лей сам даст объяснение, которому можно доверять. Нет, это не было актом даже внутреннего сопротивления. Я был настолько вымотан, что решил положиться на судьбу. Если бы меня отстранили и даже судили, я не испытал бы сожаления, зная, что теряя, приобретаю несравнимо больше. Последние 3 слова остались загадкой для адвокатов, истолковавших их по-своему. Но все загадки когда-нибудь проясняются. В самолете Геббельс играл с детьми в какие-то математические игры на пальцах. Двойняшки быстро сдавались и проигрывали, но Давид держался долго и был достойным соперником. Играющие производили много шума. Геббельс вел себя несколько странно, громко хохотал, страстно объяснял что-то, спорил на равных с 11-летним мальчуганом. Маргарита понимала, что у Йозефа просто до предела взвинчены нервы, но дети, конечно, ничего не замечали и радовались игре. Этим утром Геббельс попросил у фюрера аудиенции. Вероятно, он выбрал не лучший момент, но еще вероятнее, что лучше для него уже и не предвиделось. Гитлер принял его настороженно, в присутствии Бормана, но через пару минут все же попросил Мартина перейти с бумагами в соседний кабинет. Геббельс, не глядя в стеклянно-прозрачные глаза Адольфа, изложил суть дела. Он был с фюрером на всех этапах борьбы. Он делал все, что было в его силах, но теперь в нем, похоже, перестали нуждаться. Он воспитал себе достойного заместителя в лице, например, Наумана. Он сам, конечно, тоже готов служить общему делу, но, может быть, на другом посту, где-нибудь в дружественной стране, в Японии, к примеру. Геббельс сделал паузу и посмотрел на Гитлера. У того в лице ничего не переменилось. Холод и скука, Йозефа слегка бросила в жар. Он продолжал, сказав, что Магда хочет развода, и он не намерен этому препятствовать, потому что чувствует свою вину перед ней. Да, он полюбил другую женщину и хотел бы связать с нею свою судьбу. А какова эта судьба будет зависеть от воли фюрера? Он, Геббельс, ко всему готов. Гитлер молчал. Озноб у Геббельса перешел в нервную дрожь. Голову охватило пламя. Гитлер знал силу своего молчания и продержал в нем Йозефа не меньше 3 минут. «Рейхсминистр и вождь не может позволить себе подобное поведение», наконец произнес он. «Никаких разводов. Никаких романтических чувств и дружественных стран. Мы стоим у границ Европы. Мы на грани войны со всем миром. Едва ли мне нужно излагать вам свою волю, вы ее знаете. Работа и очищение от всего, что ей мешает. Заместителей много, но Геббельс один. Вы должны немедленно порвать с этой женщиной. Это мой приказ, и он должен быть выполнен». Еще помолчав, Гитлер приглушил звон металла. «Как смягчить этот удар неповинной женщине, позаботятся ваши друзья. Но вы с ней больше не должны видеться, ни при каких обстоятельствах». Зазвонил телефон. Это Борман. По договоренности сигнализировал о том, что прошли отпущенные на аудиенцию 10 минут. Гитлер встал. Геббельс тоже. Они несколько секунд стояли друг перед другом, но их взгляды ни разу не пересеклись. Друзьями, которым предстояло позаботиться о смягчении удара Бааровой и об остальном, стали полицей-президент Берлина граф Вольф фон Гельдорф после безобразной истории с компроматом на Бломберга, крепко и над многим призадумавшийся, и Геринг. Гельдорфу, как человеку деликатному, было поручено побеседовать с девушкой. Геринг же, если Геббельс будет настаивать на последней встрече, должен был предоставить для нее свой дом. И самому присутствовать, не оставляя влюбленных без свидетелей. Поручение показалось Герингу препротивным, но и забавным одновременно, и он согласился. О развитии этой истории нет достоверных сведений, только домыслы. На поверхность вышел лишь финал. Когда 29-го Геринг вернулся из Бергхофа, ему позвонил Гельдорф и сообщил, что Баарова требует разговора с Геббельсом. В случае же отказа угрожает покончить с собой. Сам Гауляйтер все это время находился дома, никого не принимал и нигде не показывался. У Йозефа не было друзей. Прежде его это не беспокоило, но сейчас оказалось, что ему некому даже выговориться, разве что матери, чтобы она снова принялась причитать над ним: «Ты мой маленький, да ты мой бедненький». Была еще Магда, всегда выслушивавшая, утешавшая. Как, однако, неприятно оказалось лишиться ее. О Лиде он заставлял себя не думать. Потому как говорил с ним Гитлер, Йозеф понял, что выбирать ему предстоит не между женщинами или странами, а между жизнью и небытием. 5 лет назад он, возможно, еще мог бы уехать, выйти из игры, затеряться, как это сделал Пуци. Но теперь он — кентавр. Ему уже нет места в табуне, чересчур заметен. Чтобы избавить себя от болезненных эмоций, он несколько раз принимал снотворное и 3 суток практически проспал. Когда неожиданно позвонил Геринг, Йозеф даже не сразу понял, чего от него хотят. Геринг объяснил, что Баарова требует последнего свидания. «Я перезвоню», — с трудом произнес Йозеф. Его точно ударило упругой волной. Эта девушка, такая родная, доверчивая, вся открытая ему и так нестерпимо похожая на Хелен, как будто уже стояла за дверями, готовая шагнуть навстречу. Разве такое по силам ему? Снова уснуть, ничего не знать, не чувствовать. Вот что он только и может сейчас, чтобы потом как-нибудь выбраться и снова начать дышать, жить. Но совсем отказаться от последнего разговора было бы нелепо, стыдно, хотя бы перед Герингом. Он перезвонил, сказал, что хочет поговорить с ней по телефону. «По телефону или лично вы станете говорить, неважно. Но сделать это вы должны из моего дома». Вкратчиво, конечно, с ухмылкой, произнес ненавистный Геринг. «Приезжайте. Йозеф поехал. Лида в это время находилась дома. После беседы с Гильдорфом она ждала, когда им, наконец, позволят увидеться. Когда раздался звонок, она не сразу узнала его голос. Глухой, как из трубы. «Я звоню из дома моего товарища по партии Геринга», — начал Йозеф. «Я должен тебе сказать... Я хочу сказать...» Он запнулся. Геринг, сидевший в кресле, встал и вышел. Геббельс, белый, с трясущимися губами и ледяными руками, был ему противен. Но еще неприятнее было воспоминание о собственной трусости и слабости, сломавших в нем решимость расправиться с оскорбившим его Штрайхером и вынудившим пожать тому руку. Помимо необходимости перетерпеть боль, Йозефу еще предстояло как-то сохранить лицо, то есть попытаться придать общей картине максимум черных тонов, чтобы партийные остряки все не обратили в смех. Ему самому, все и всех высмеивавшему, именно это и грозило теперь. И было опаснее, чем прямой гнев фюрера. Смешных людей Адольф при себе долго не терпел. Геббельс быстро проанализировал, от кого исходит главная опасность. Геринг? Но тот сам был участником и станет помалкивать. Риббентроп, которого Йозеф вышучивал раз в неделю, ему, пожалуй, сейчас не до того. Розенберг? И этому не до Геббельса. Борман? Пожалуй. Лей? Слава богу, в отпуске. Штрайхер? Да, его следовало опасаться прежде других. Этот сумасшедший уже показал, на что способен. Штрайхера полезно было бы задобрить какой-нибудь антисемитской акцией. Единственным человеком, который в первую неделю ноября встречался с затворником Геббельсом, был Генрих Гиммлер. Рейхсфюрер приехал к деревушке Ланг под Берлином, неподалеку от которой, в уютном деревянном домике, Геббельс предавался меланхолии. «Фюрер окончательно решил судьбу евреев в Германии, а мы чересчур пассивны», — сказал он. «На днях в Париже ожидается акция, после которой гнев немецкого народа должен выплеснуться наружу в стихийной форме. От вас требуется скорректировать в связи с этим вашу речь в Мюнхене и разделить ответственность». «Почему я?» — все поняв, вяло спросил Геббельс. «Потому что больше некому. Не самому же мне на трибуну лезть?» — поморщился Гиммлер. «Штрайхер чересчур одиозен, однообразен, я хотел сказать. Гесс выдвигает условия, чтобы обошлось без жертв. Требует от меня слова чести». Гиммлер пожал плечами. Геринг отказался. Лея фюрер сейчас беспокоить запретил. Остальные не годятся. Извините, Йозеф, но придется вам к юбилею путча собрать себя и, так сказать, вдохнуть энергию в акцию, техническая сторона которой подготовлена. Гиммлер уехал. Геббельс опять запер все двери, но телефон и включил все-таки. Видит Бог, как ему было тошно. «Здравствуйте, мои дорогие. Мы уже неделю в Ницце. Погода здесь волшебная, море такое теплое, что дети купаются. Роберт чувствует себя неважно, но это у него проходит быстрее, чем прежде». Он целыми днями с детьми у моря. Я часто вижу их из окна. Сегодня он учил Давида плавать. А наши плавают, как рыбки. Роберт где-то раздобыл ручного дельфина по имени Людвиг. Это чудо природы специально обучено следить за детьми в море и играть с ними. Вообразите себе, сколько радости, веселья, смеха и счастья. Мы никуда не ходим и ни с кем не видимся. Только море, солнце, Людвиг, детские выдумки и... бесконечное сожаление о каждой уходящей минуте. Сейчас остановись, мгновенье. Это крик моей души. 8-го Роберту нужно ехать в Мюнхен на юбилей пивного путча. Я решила, что мы будем с ним. Но это всего на сутки. Как только мы вернемся, я непременно снова напишу вам уже с легким сердцем длинное и подробное письмо. И дети напишут и нарисуют море и Людвига. Глюком я писала дважды. Давид, как мы и договорились, 11-го будет в Рейхольдсгрюне на дне рождения отца. Берегите себя, мои любимые. Целую вас нежно. Маргарита. 5 ноября 1938 года. Она редко писала родителям в Александрию такие короткие письма. Она привыкла быть с ними искренней и доверять свои чувства. Все последние годы, переживая разлуки с Робертом, страдая и мучаясь, она была счастлива, и это было главное, что отец и мать знали о ней. Это же делало их жизнь спокойной, несмотря ни на что. Маргарита же, как и ее братья, до конца готова была бороться за то, чтобы сохранить для родителей этот покой. Но если прежде подобные усилия требовались лишь от одного Рудольфа, то теперь, по-видимому, пришел и ее черед. Что она могла им написать? Чем успокоить? Никогда еще, оставаясь с Робертом наедине, они не говорили так мало. Никогда еще не проводили ночи, не допуская соприкосновений, как будто боясь ощутить не желанную плоть, а холодное стекло, которое кто-то упорно ставит между ними вдоль их брачного ложа. Странное происходило и с самой плотью. Маргарита почти перестала ее ощущать. Внутри что-то выросло и заполнило собой тело, и это что-то страшилось близости, отторгало ее. Он, конечно, все чувствовал. Измученный, он почти перестал спать ночами. Просто лежал на спине и глядел перед собой. И она молчала, не смыкая глаз. 7 ноября в их особняке на берегу моря раздался телефонный звонок, единственный за все время. Переговорив, Роберт сказал Маргарите, что только что в Париже убили барона фон Рата. Эрнст фон Рат, третий секретарь немецкого посольства во Франции, был ее ровесником и хорошим приятелем. Только происхождение и связи позволяли ему как-то удерживаться на своем посту, да посол Вильчик, прикрывавший все его смелые высказывания и насмешки над нацистами. Маргарита вдруг подумала, а только ли насмешками все ограничивалось, и не перешел ли молодой дипломат к реальной борьбе? «В него стрелял какой-то мальчишка, еврей 17 лет, в отместку за то, что его семью якобы выселили из их дома в Ганновере. Во всяком случае, так он сам объяснил в полиции», — продолжал Лей. «Три выстрела в упор, один смертельный. Ты ведь Рата знала?» Маргарита кивнула. «По-видимому, этот парень — Грюншпан. Ждал самого посла, а не дождавшись, выпалил, в кого попало. Не повезло», — закончил Роберт. Маргариту вдруг что-то стукнуло. Она подошла к нему вплотную, но он продолжал просматривать газеты, словно не замечая ее взгляда. «Роберт, кто тебе звонил?» Он резко повернулся к ней. «Гейдрих?» «Роберт, ты можешь что-нибудь сделать?» «Повеситься!» Он ушел с детьми на пляж. Маргарита села у окна, смотреть на них и на море. Она смотрела и ничего не видела. Жаль было Эрнста, славного, честного. Его убил еврей. Еврей убил немца. Провокация это или случайность теперь неважно. Какова будет цена? О погромах говорили повсюду, их ждали. Они, как торф, тлели под спудом, то и дело прорываясь наружу. Оскорблениями, избиениями на улицах, разбитыми витринами, повсюду, где под пластами культурных наслоений тлел этот непроницаемо дремучий, слежавшийся первобытный слой. Но здесь, в Германии, он казался укрытым так надежно. Ведь одно дело — тявканье с трибун, злобные статейки, глупые позорные законы — все это шелуха, политический мусор, легко сметаемый ветрами, всегда обдувающими Германию. Другое дело, если этот сор попал в глаза, в головы немцев. Утром 8-го они вылетели в Мюнхен. День 9 ноября отмечался теперь как годовщина легендарного пивного путча 1923 года. Самый грандиозный, значимый и торжественный праздник — кульминация всех годовых торжеств. Маргарита никогда не посещала этих мероприятий, обычно пережидая их где-нибудь на максимальном отдалении. Но теперь удержать детей дома в переполненном людьми гремящем и поющем Мюнхене оказалось невозможно. Генрих прямо заявил свои права. «Там папа и дядя Рудольф. Я тоже хочу». Анна его поддержала. Маргарита привезла детей сразу на Одеонплац, где уже горело 240 светильников, по числу нацистов, погибших до 1933 года. Колонна старых бойцов еще двигалась от пивной «Бюргерброй», и вскоре стала видна ее голова. Первая шеренга, в которой были Гитлер, Геринг и Гесс. Перед фюрером шествовал Юлиус Штрайхер со знаменем крови. В шеренге фюрера шли его главные соратники, называемые группой фюрера. Через промежуток за ними шеренга старых бойцов, кавалеров Ордена Крови. Затем шеренга рейхслейтеров, гауляйтеров, крейслейтеров и так далее, по степени важности в партийной иерархии. Когда это шествие приблизилось к площади Одеон, ударили барабанщики. Началась последняя перекличка, которую проводили у пантеона павшим. Фельдхернхалле. Около него стоял в траурном строю Гитлерюгенд. Все смолкло. Геринг в эффектной тишине выкрикивал поочередно 16 имен погибших в 1923 году нацистов, а мальчики отвечали звонкими голосами. «Здесь». Затем к пантеону возложили гигантские венки. Начались речи и первый — речь фюрера. Все это выглядело красиво, умиляло, хотя тех 16 погибших едва ли кто помнил в лицо. Дети смотрели восторженно, старались подпевать, запоминая слова Хорста Весселя. Генриху очень хотелось пройти в колонне с горящим факелом, но этого намерения не поддержал даже отец. Лей сказал сыну, что прежде чем что-то делать, нужно понять, что ты делаешь, и что здесь не карнавал. Мальчик не принял этого объяснения и продолжал настаивать. Он проявил небывалое упорство и самостоятельность, обратившись напрямую к Шираху, попросив позволения ему с другом встать в колонну. Маргарита видела, как Ширах с улыбкой кивает, видела удовольствие на лице Роберта, наблюдавшего за этим проявлением характера сына, но не вмешивалась. Она понимала, что сейчас будет. Генрих не взял факела и не встал в колонну Гитлерюгенда. Сын вернулся к ней, как побитая собачонка. Давид стоял рядом с пылающими щеками. Вечером, уже лежа в постели, Анна рассказала матери, что произошло. Генрих собирался пойти и взять два факела, но Давид его остановил. Он сказал, чтобы Генрих взял только один факел. Генрих сказал, что один он идти не хочет, и стал уговаривать друга. Но Давид возразил, что он не может взять факел и встать в колонну, потому что он еврей. Генрих не поверил и спросил Шираха, может ли встать в колонну еврей. Ширах ответил, чтобы Генрих не беспокоился, и еврея в колонне, конечно, быть не может. И Генрих сразу тоже расхотел идти и сказал, что у него голова болит от дыма. «Мама, а почему еврей не может встать в колонну с теми мальчиками?» — спросила Анна, закончив свой рассказ. «Потому что евреев все бьют, а они не дают сдачи. Но Давид сильный, он гордый. Если бы он подрался с теми мальчиками, то побил бы их». Маргарита, поцеловав дочь, обещала поговорить с ней завтра. Наступала ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Геббельс уже произнес свою речь с прямым призывом отомстить евреям за убийство Эрнста фон Ратта. Гейдрих уже подписал приказ о том, что полиция должна обеспечить соблюдение инструкций. «Во всех землях», — говорилось в этом приказе, «должно быть арестовано столько евреев, а в особенности богатых, сколько может быть размещено в имеющихся в наличии тюрьмах. В настоящее время должны быть арестованы только здоровые и не слишком старые мужчины. После их ареста следует связаться с соответствующими концентрационными лагерями для того, чтобы как можно скорее направить их в эти лагеря». Уже ждали сигнала боевые отряды, вооруженные металлическими прутами, кастетами, ножами, взрывными устройствами и мешками для товаров, которые в еврейских магазинах можно будет красть, освобождать помещение в неограниченных количествах. И началось. Пример подал Берлин. Удары металлического лома в витрину часового магазина на Кюрфюрстендам, вероятно, не были первыми, но с них могла бы начать снимать фильм об этой ночи знаменитая Лени Рифеншталь. Множество часов, больших и маленьких, в первую же минуту погрома испортилось и разбилось, словно само время отказалось двигаться дальше и нарушило свой ход. Лени любила аллегории, такие кадры ей бы удались. А дальше... били витрины и окна домов. Страшно. Зверски избивали людей. Выстрелов почти не было. Забивали стальными прутами, кастетами, дубинами, наносили раны ножами и даже вилками, обыкновенными, столовыми. Вытащив намеченную жертву под свет фонаря или горящих факелов, били долго, показательно. Головорезы из боевого отряда, разойдясь по ближайшим домам, собирали соседей. Им тоже давали палки и прутья и позволяли или приказывали бить. Многих арестованных били по дороге к тюрьмам, причем, как и было оговорено в приказе Гейдриха, здоровых и не слишком старых. Старых же в тюрьмы не возили. Их калечили и бросали в разгромленных домах. Так же поступали и с детьми. Еврейских женщин тоже избивали. Однако случаи изнасилования, расовое преступление, были единичны. «Богатых евреев обдерут богатые немцы», говорили простые берлинцы и мюнхенцы и тащили из магазинчиков своих соседей евреев все, что попадало под руку. Посуду, белье, дешевые сладости, домашний скарб. Наутро многие опомнятся, понесут добро обратно, приютят оставшихся без крова, накормят перепуганных рыдающих детей, придут в себя и постараются забыть, хотя бы на время. А ночь была лунная. Зрелище битого стекла, засыпавшего улицы немецких городов и отражающего раздробленный свет небесных светил, навеяло красивое название для этой ночи не на поэтического Геббельса, а на министра экономики Вальтера Функа. Именно ему принадлежит идея оставить ее в анналах истории как «хрустальную». Правда, в отчетах по его и другим министерствам она проходила как «ночь битых стекол», но историки предпочитают красивые названия, энергично контрастирующие с безобразием сути. Проводимое Гитлером торжественное совещание руководства НСДАП закончилось около полуночи. Большинство разъехалось, но в коричневом доме оставались все вожди, своего рода оперативный штаб. Гитлер играл в полное неведение. В такое же полное неведение позволено было сыграть Гессу, Герингу, Лею, Риббентропу, Отто Дитриху, Борману, Функу, Ламмерсу, Гиммлеру и Гейдриху, остальным лишь в частичное. Главным инициатором, вдохновителем и едва ли не техническим руководителем был назначен Геббельс. Неведение игралось до трех ночи, когда Геббельс наконец объявил, что стихия народного гнева охватила всю Германию, и полиция бессильна. Гитлера, Гесса, Геринга, Лея и Гиммлера при этом не было. Они уже разъехались по домам. Четверым последним, впрочем, сообщили о происходящем. Фюрера же беспокоить не стали, так как он уже удалился в спальню. Коричневый дом ярко освещенными окнами одобрительно взирал на мюнхенские погромы. Наутро Гитлер собирался вылететь в Бергхоф. Самым неприятным последствием могла стать реакция в мире.